думал праздник, а сейчас в томне. Согреваю в пустоте руки, а на канале кто-то вновь снял брюки. Раз, и ты лох, тебя поймал квадратный бог. Все пополам, а на улице Вьетнам. Раз, и ты лох, тебя поймал квадратный бог. Все пополам, а на улице Вьетнам. Книгу пишет о себе, кто был скромный. Золотая на башке и взгляд томный. Он любитель подходить с тыла и не боится уронить в душу мыло. Раз, и ты лох, тебя поймал квадратный бог. Все попало.